Он также проводил опыты с катушками других форм, отличных от номинальной цилиндрической, и получил удовлетворительные результаты в экспериментах с конусообразными и плоскими спиралями. В лаборатории в Колорадо-Спрингс Тесла достиг феноменальных результатов, используя третью резонирующую катушку, вставленную во вторую. Наблюдая огромное усиление напряжения, которого он достиг в этом эксперименте, он приписал этот эффект использованию дополнительной катушки, как он ее называл, помещенной внутри введенного трансформатора Теслы, называемого усиливающим излучателем. Литература. Тесла Койл, катушка Теслы, Джордж Стрингхаус, учебное пособие для неспециалистов в электротехнике. Как Тесла это делал? Как вы можете это воспроизвести из подручных средств? Son of Tesla Coil, детище катушки Теслы. Продолжение первой книги. Третье поколение полупроводниковый трансформатор Теслы. Как построить электростанцию Теслы. Усиливающий передатчик. Беспроводная передача энергии. В 1893 году на собрании Ассоциации электрического освещения Тесла заявил, что считает возможным посредством мощных механизмов изменить электростатическое состояние Земли и таким образом передать внятный сигнал и, возможно, энергию. Он сказал, для того, чтобы создать возмущение, воспринимаемое на большом расстоянии или даже на всей поверхности Земли, не требуется огромного количества энергии. Основным устройством для этих целей стал усиливающий передатчик Теслы. Как это работает? Дополнительная катушка входит в резонанс со вторичной катушкой Теслы, но при этом имеет преимущество, ее колебания не зависят от колебаний вторичной катушки. Колебания же вторичной катушки, которая тесно связана с первичной, подавляются колебаниями первичной катушки и постепенно затухают. Дополнительная катушка может колебаться с большей степенью свободы по сравнению со вторичной. Дополнительная катушка, писал Тесла, позволяет получить практически любую электродвижущую силу. И предел настолько далек, что я готов безо всяких колебаний, используя данный метод, сгенерировать искровой разряд на расстоянии 1000 футов. Инженерная задача в изобретении усиливающего передатчика заключалась в конденсации и передаче огромной электрической энергии, измеряемой десятками и даже сотнями тысяч лошадиных сил, как писал Тесла. Накопление и излучение этой энергии являются краеугольным камнем в основной задаче этого изобретения, на которое Тесла заявил патент в 1902 году. Толстая вторичная обмотка намотана поверх первичной катушки, расположенной в основании башни. Дополнительная катушка ориентирована вертикально на стержне с изолированным проводом, присоединена к цилиндрическому конденсатору. Антенна представляет собой тороид, то есть фигуру в форме бублика, что дает ей максимальную площадь поверхности при минимальной электрической емкости. Поскольку это сооружение представляет собой прибор высокой частоты, емкость антенны должна быть по возможности минимальной. Чтобы увеличить площадь излучающей поверхности, наружная сторона тороида покрыта металлическими пластинами полусферической формы. Хитрость этого изобретения заключается в том, что цилиндрический конденсатор имеет больший радиус, чем радиус кривизны этих пластин, поскольку меньший радиус привел бы к потере энергии. Чтобы минимизировать потери из-за неровности поверхности, цилиндр был отполирован. Сверху по центру этой конструкции размещена заостренная пластина, которая выполняет функции клапана безопасности на случай, если мощный разряд выплеснется из передатчика и, не причинив вреда, рассеется в атмосфере. Тесла рекомендовал увеличить мощность постепенно и осторожно, так, чтобы не создавать давление на части конструкции ниже антенны. В противном случае огненный шар разрушит башню и сметет все на своем пути, и это может вызвать неконтролируемые разрушения. При этом ток в антенне может достигать невероятной величины в 4000 ампер. Переменный постоянный ток. Беспроводная передача электроэнергии посредством усиливающего передатчика была знаменательным шагом в карьере изобретателя, который уже успел прославиться, создав и распространив по миру многофазную электроэнергетическую систему на переменном токе. Ей предшествовала технология, основанная на постоянном токе, которую придумал, построил и запустил в промышленность Томас Эдисон.